Парк Дубки. История девятая. Первое. Если пришла большая вода, думал Ахти, глядя на затянутое серыми тучами небо, то обязательно кто-нибудь пропадет. Вода просто так не приходит. Она всегда что-нибудь приносит, например, смерть. И что-нибудь обязательно забирает, например, жизнь. Тем более в последнее время люди в Нижнем хуторе пропадают буквально на раз-два. Стоит шелохнуться маятнику часов, и нет человека. А вдруг на этот раз пропадет кто-нибудь из моих родных? Пришла в голову Ахти страшная мысль. От этого ему стало не то чтобы уж очень жутко, а скорее тошно. И очки задрожали на переносице. Ведь вот и канава, выкопанная то ли для телефонного кабеля, то ли для трубы, была до краев заполнена водицей. А поверху, как водится осенью, плавала всякая дрянь. Дохлая мошкара и листва, что пеплом разлеталась от курящихся теплом березок. На дерево возле канавы, с той стороны отражения, сели четыре вороны. Ночные птицы с сумрачным утром. Ахти хорошо видел сжавшиеся и одновременно распушившие перья черные комки. Было уже довольно холодно. Словом, очередная бездарная осень после пустого лета осыпалась пожелтевшими листками календаря. Канава заметно парила, а галки и вороны жались к стволам и веткам, как бомжи, к остывающим батареям. Вечером Ахти предстояло провожать младшего брата Сатти в спортивный лагерь, а пока он просто стоял у окна и смотрел, как плывут по канаве листья. Канава с грязно-зеленоватой водой, с желтыми и красными пятнами поверху, напомнила Ахти отрез ситца, который милая продавщица Терту накануне в считанные секунды развернула и тут же свернула перед Ахти. И тогда очки на переносице Ахти тоже задрожали, ведь ситец просила купить матушка, чтобы сшить себе похоронное платье, на всякий случай. А руки у Терту были такими красивыми, такими молодыми, такими желанными. Очень Ахти хотелось, чтобы они погладили его по голове и успокоили, но Терту ими только свернула пестрый, как лето, ситец. «Если я вдруг умру, — говорила матушка, — обязательно похороните меня на старом кладбище в парке Дубки. Даже если не дадут разрешения, все равно похороните, пусть даже тайно, ночью». «Ночью?» — удивлялся Ахти. Каждую ночь Ахти снились страшные сны, будто кто-то из его родных гибнет. «Что же мне сегодня снилось такого странного?» — начал вспоминать Ахти, по-прежнему глядя в окно. В это время к канаве подошел кудрявый мальчик Тайми в зеленых сапожках и синей куртке. «Утонет ведь?» — забеспокоился Ахти. «С головой уйдет под воду, а канава-то глубокая, вот народ, и куда только родители смотрят». То ребенка оставят ждать у заднего колеса машины, то разрешат гулять возле проруби. Вот я от своего братца Сатти боюсь на минуту глаза отвести, тем более, что он чуток не в себе. И этот мальчик, похоже, тоже не в себе, так завороженно смотрит на канаву, будто там не вода, а кусок похоронного ситца.